к стенке, Стасик, разумеется, не пойдет. Будет биться до смерти. Оказывается, есть минуты, когда ее и не боишься, смерти-то. Но только вот сил уже нет, чтобы отбиваться от врагов. Стасик заплакал и перевернулся на спину. Щели погасли. Солнце, наверное, в тучу ушло. И темнота теперь была глухая, тесная. Давила, словно Стасика землей засыпали. Это был глухой сумрак неволи. И с той минуты Стасик всегда будет бояться тесных и темных помещений. Он собрал остатки сил, поднялся, чтобы грянуться телом о дверь, но только слабо стукнулся плечом о доски и лег тут же у порога. Не выбрался матрос Вильсон из черного трюма. Что было дальше, Стасик знал с чужих слов. Начальник должен был вернуться к обеду, и раньше его на американском вездеходе «Додж» приехала в лагерь по каким-то делам важная женщина из профсоюза. Она была знакомая Юлия Генриховича, и тот уговорил взять его с собой, отпросился на работе. Мама приготовила для Стасика письмо и гостинцы. В лагере отчим спросил, где Стасик Скицын. Вожатые заюлили и хотели освободить его тайком. Но профсоюзная женщина почуяла неладное, и они с Юлием Генриховичем пошли за вожатыми. В дверях кладовки женщина отпихнула вожатых и схватила Стасика на руки. «Да вы что, изверги! Мальчик весь горит!» В додже Стасика сильно тошнило и окутывал его липкий желто-зеленый туман, в котором трудно было дышать. Туман забивал горло и легкие несколько суток, и в нем, будто написанное размытой сажей, висело слово «дифтерит». Больница была маленькая, двухэтажная. Две палаты для мальчиков, две для девочек. 10 дней Стасик лежал в палате для тяжелых. Давил жар, давило удушье, темное, как запертая кладовка. Черное пространство, заключавшее в себя Стасика, иногда вытягивалось вместе с ним в длинную кишку, сворачивалось петлями, завязывалось в узлы, натягивались жилы, выворачивало душу тошнотворным отчаянием. Потом все это кончилось. Он стал поправляться и сделался жильцом палаты для выздоравливающих. Но впереди было еще больше месяца больнично-карантинного режима. Ребята в палате оказались разные. И малыши, и два совсем больших семиклассника. Но все неплохие, спокойные. Никто никого не обижал. Был только вредный Этька Скорчинов, но его скоро выписали. Девчонки из палаты напротив тоже ничего. Иногда собирались вместе, рассказывали сказки и всякие истории. И вообще говорили про всякое. В том числе и про бессмертие души. После того, как в тяжелой палате умер 6-летний мальчик, и его осторожно вынесли под простыней на носилках. А еще была книга. Про мальчика. Кима. «Я Ким. Ким. Ким. Я Стасик. Я Шарик». Теперь-то Стасик понимал, что Шарик — это был просто бред в начале болезни. И все же он вспоминал о нем с горьковатой нежностью. В больнице тоже были шарики, бильярдные. Настольный бильярд стоял в коридоре 2-го этажа и скрашивал жизнь ребятам, кто постарше. И Стасику иногда выпадало поиграть. Шары были совсем не похожи на пинг-понговый мячик. Стальные, блестящие, тяжелые. И все-таки однажды один вдруг затеплел и знакомо толкнулся в ладони у Стасика. Тот испугался, быстро положил его на зеленое сукно. А потом пожалел об этом и подолгу держал шарики, то один, то другой. Но они были холодные. Выписали Стасика к августу. В первые дни он просто растворялся в тихом счастье от того, что наконец дома. А потом стало скучнее. Шли затяжные дожди, маме не здоровилось, она часто сердилась. Не на Стасика, а так вообще. А он, отстоявший в хлебной очереди и натаскавший бидоном воды, читал 10-й раз «Ночь перед Рождеством» или рисовал, а по вечерам вспоминал больничную палату, из которой недавно мечтал вырваться. Там ребята, разговоры, уютно там вместе, а в коридоре шарики, щелк, щелк. И Стасик начал мастерить свой бильярд. Возился до самых школьных дней, а там этот капсюль подвернулся. Трах, опять беда. А может и не беда? Может, напротив, маленькая награда за несчастливое лето? Тихий солнечный день, с беззаботностью и свободой.